«А покажи-ка ты нам, бабка, что-нибудь этакое», — сказал Бонни. «Сидеть нам тут долго, а бабка-то необычная». «У трех из вас будут на головах короны», — сказала старуха небрежно, словно отмахнулась от надоедливой мухи. Сварог призадумался. «В первую очередь, конечно, Делия, как-никак наследница престола. Следом, вероятнее всего, идет он сам. Очень уж часто здешние колдуни предсказывали ему корону, совершенно непонятно, правда, которую. Все вроде бы расхватаны, и никто своей отдавать на сторону не собирается. А кто же третий?» Его спутники завороженно переглядывались, тоже пытаясь угадать. «Я и сама не знаю, кто», — тут же сказала старуха, отвечая на невысказанный вопрос, начертанный на всех без исключения лицах. «Это ж не письмена, господа проезжающие. Это образы. Их еще прочитать нужно, а они, знаете ли, не всегда читаются. Вот и приходится предлагать их, какие есть, без всякой расшифровки. Три короны над тремя головами я вижу, а вот распознать эти головы не в защите». «Ну, а что нас ждет в ближайшем будущем?» — спросил Сварог. «Это вам к астрологу следует, граф. Они большие мастера делать предсказания и на будущий год, и на завтрашний день. И не все из них шарлатаны. Да сама я этого не умею. Удачи предсказывать бессмысленно. У всякого, кто играет в игры вроде ваших, удач впереди немало, как и потерь. Насчет мелких неудач у меня плохо получается. Вот насчет крупных, к коим, безусловно, относится смерть». Прохаживаясь по горнице, она вдруг мягко взяла ладонь Шедариса, вопросительно посмотрела. Капрал оказался на высоте, даже и не пытаясь вырвать руку, ответил вызывающим взглядом. — Ты умрешь генералом, — заключила старуха. — Ну, значит, проживу еще чертову уйму времени, — хладнокровно прокомментировал капрал. — Ну, кто следующий? На ладонь Леверлина она взирала подольше. «Берегись нежных песен. Они могут принести смерть. Я их и сам пою». Она всмотрелась, покачала головой. «Пожалуй, берегись тех песен, что другие поют». Мара с видом крайнего скептицизма протянула руку. «Берегись солнца». «Учту и постараюсь поберечься». Отозвалась Мара покровительственным тоном рассудительного взрослого, не спорящего по пустякам, с капризным ребенком. «Голову тебе отрубит лучший друг», — сообщила старуха Бонни. «Их, бабушка, будь у тебя зубов побольше, стало бы их поменьше», — вздохнул Верзила с точностью до миллиметра, измерив взглядом дистанцию между своим кулаком и острым старухиным подбородком. Делия смело протянула сверкнувшую перстнями руку. «Маленьких опасностей остерегайся еще сильнее, чем больших». Принцесса подняла бровь, но удержалась от вопросов. «Эх, а ну-ка!» — азартно воскликнула тетка Чари, протягивая руку. Ответ последовал мгновенно. «Смерть тебе сулит шакра Чатурандж». Тетка даже огорчилась. «Я-то думала, море. В Чатурандж я и до того не играла, а теперь и учиться не стану». «Ну, давай грабку». Капрал подтолкнул Паколетта локтем. «Ты у нас последний остался на закуску». «А командир?» — запротестовал Паколетт. «Командир пойдет замыкающим, как ему в иных случаях и положено». Одноглазый робко вытянул руку. «Смерть тебя подстерегает там, где много съедобного мяса без костей», — сказала старуха. Паколет откровенно почесал в затылке. Сварог, придав себе бравый вид, протянул ладонь. «Вот вам, граф, я такие вещи предсказывать не берусь», — пожала плечами старуха. «Вы кое-какими законами и правилами, ну, совершенно не предусмотрены. Учено говоря, расстояние безменом не измеришь, а вес линейкой не определишь. Только берегитесь вы мостов, очень вас прошу. потому что сулят они вам сплошные неприятности».